я твой взор напрасно, как виденье неуловимо. Каждый день ты проходишь мимо, как виденье неуловимо. Каждый день ты проходишь мимо, а я повторяю вновь и вновь. Не умирай, любовь, не умирай, любовь, не умирай, любовь. Если пристани ты взглянула, и улыбка на миг мелькнула, твоих лед и стужа, ведь тебе я совсем не нужен, а я повторяю вновь и вновь. Не умирай, любовь, не умирай, любовь, не умирай. Вновь и вновь. Не умирай, любовь, не умирай, любовь, не умирай, повторяю вновь и вновь. Не умирай, любовь, не умирай, любовь.